Нелли, ты просила милостыню? Да, прошептала она и еще больше потупилась. Ты хотела набрать денег, чтоб купить разбитую давеча чашку? Да. Но разве я попрекал тебя? Разве я бронил тебя за эту чашку? Неужели ж ты не видишь, Нелли, сколько злого, самодовольно злого в твоем поступке? Хорошо ли это? Неужели тебе не стыдно? Неужели стыдно? Прошептала она чуть слышным голосом, и слезинка покатилась по ее щеке. Стыдно, повторил я за ней. Нелли, милая, если я виноват перед тобой, прости меня и помиримся. Она взглянула на меня. Слезы брызнули из ее глаз, и она бросилась ко мне на грудь. В эту минуту влетела Александра Семеновна. «Что? Она дома? Опять? Ах, Нелли! Нелли, что это с тобой делается? Ну да хорошо, что, по крайней мере, дома. Где вы отыскали ее, Иван Петрович?» Я мигнул Александре Семеновне, чтоб она не расспрашивала, и она поняла меня. Я нежно простился с Нелли, которая все еще горько плакала, и упросил добренькую Александру Семеновну посидеть с ней до моего возвращения, а сам побежал к Наташе. Я опоздал и торопился. В этот вечер решалась наша судьба. Нам было много о чем говорить с Наташей, но я все-таки вернул словечко о Нелли и рассказал все, что случилось, со всеми подробностями. Рассказ мой очень заинтересовал и даже поразил Наташу. «Знаешь что, Ваня, — сказала она, подумав, — мне кажется, она тебя любит». «Что? Как это?» — спросил я в удивлении. «Да, это начало любви, женской любви». «Что ты, Наташа, полно? Ведь она ребенок, которому скоро 14 лет. Это ожесточение от того, что ты не понимаешь ее любви. Да и она-то, может быть, сама не понимает себя. Ожесточение, в котором много детского, но серьезное, мучительное. Главное, она ревнует тебя ко мне. Ты так меня любишь, что, верно, и дома только обо мне одной заботишься, говоришь и думаешь, а потому на нее обращаешь мало внимания. Она заметила это, и это ее уязвило. Она, может быть, хочет говорить с тобой, чувствует потребность раскрыть перед тобой свое сердце, не умеет, стыдится, сама не понимает себя, ждет случая, а ты, вместо того, чтобы ускорить этот случай, отдаляешься от нее, убегаешь от нее ко мне, и даже когда она была больна, по целым дням оставляешь ее одну. Она и плачет об этом. Ей тебя не достает. И пуще всего ей больно, что ты этого не замечаешь. Ты вот и теперь, в такую минуту, оставил ее одну для меня. Да она больна будет завтра от этого. И как ты мог оставить ее? Ступай к ней скорее. Я и не оставил бы ее, но... Ну да, я сама тебя просила прийти. А теперь ступай. Пойду, но только, разумеется, я ничему этому не верю. От того, что все это на других не похоже. Вспомни ее историю, сообрази все, и поверишь, она росла не так, как мы с тобой. Воротился я все-таки поздно. Александра Семеновна рассказала мне, что Нелли опять, как в тот вечер, очень много плакала и так и уснула в слезах, как тогда. А уж теперь я уйду, Иван Петрович, так и Филипп Филиппович приказал. Ждет он меня, бедный. Я поблагодарил ее и сел у изголовья Нелли. Мне самому было тяжело, что я мог оставить ее в такую минуту. Долго, до глубокой ночи, сидел я над нею, задумавшись. Роковое было это время. Но надо рассказать, что случилось в эти 2 недели.